— У нее были мужчины? — медленно спросил Мегре. — Во всяком случае, не здесь и не в рабочее время. Я не позволяю девочкам выходить, пока заведение открыто. Они лезут из кожи вон, чтоб подольше задержать посетителей. Предлагают им выпивку и, видимо, обещают встретиться после закрытия. — И встречаются? — А как вы думали? — Орлетта тоже встречалась. — Вероятно. И с молодым человеком, который был сегодня ночью? Ни в коем случае. Этот молодой человек скорее для души. Однажды вечером он случайно зашел к нам с приятелем и влюбился в Орлетту. Потом приходил еще несколько раз, но никогда не оставался до закрытия. Наверное, рано вставал на работу. У нее были постоянные клиенты. Постоянных у нас почти не бывает, уж вы это должны понимать. Здесь же проходной двор. Все, конечно, одинаковые, но лица всегда другие. А друзья у нее были? Вот чего не знаю, того не знаю, — ответил он довольно-таки холодно. Мегре неуверенно посмотрел на жену Фреда. Не приходилось ли вам... — Можете продолжать. Роза не ревнива, это ж ее давно не волнует. — Да, приходилось, если вам так интересно. — У нее? — Я никогда не был у нее. Здесь, в кухне. — Он такой, — вмешалась Роза. — Зайдет на кухню и тут же возвращается, а за ним девица, отряхиваясь, словно курица. Она рассмеялась. — Вы ничего не слышали о графине? — О какой графине? Ладно, оставим. Не дадите ли адрес кузнечика? Как его настоящее имя? — Тома. — Фамилии нет, он из приютских. Где ночует, не могу сказать, но днем пропадает на скачках. Скачки — его единственная страсть. И еще рюмочку. — Спасибо. — Как вы думаете, газетчики придут? — Возможно, когда узнают. Трудно было понять, радуется Фред предстоящей рекламе или недоволен этим. «В любом случае я в вашем распоряжении. Пожалуй, мы все-таки откроемся сегодня вечером. Если зайдете, можете переговорить со всеми». Когда Мегре добрался до улицы Нотр-Дам-де-Лорет, машина прокуратуры уже уехала. Отъезжала и скорая с телом девушки. У дома стояла кучка зевак, не столь значительная, однако, как ожидалось. Жан-Вье в Привратницкой звонил по телефону. Повесив трубку, он доложил. — Пришло сообщение из Мулена. Лелё, отец и мать живут с сыном, банковским служащим. Их дочь Жанна Лелё, маленькая курносая брюнетка, ушла из дому 3 года назад и с тех пор не подает признаков жизни. Родители даже слышать они не хотят. Приметы совпадают. Ничуть! Она на 5 сантиметров ниже Орлетты и вряд ли удлинила нос. Что нового насчет графини? Ничего. Я опросил жильцов корпуса Б, их довольно много. Толстая блондинка, которая видела вас на лестнице, содержит гардероб в театре. Утверждает, что совсем не интересует происходящим в доме, но слышала, как кто-то прошел за несколько минут до девушки. — Значит, она слышала, и как девушка поднималась. Как же она ее узнала? — Говорит, по шагам. На самом-то деле она все время торчит возле дверей. Она видела мужчину? — Нет, не видела, но поднимался он медленно, или очень грузен, или сердце больное. — А как он спускался? — Нет. — Она уверена, что это не мог быть кто-нибудь из жильцов с верхних этажей. — Она знает шаги всех жильцов. Я встретился и с соседкой Орлетты, девушка служит в пивной, и я, должно быть, ее разбудил, она тоже ничего не слышала. Все. Звонил Люка, он на месте ждет указаний. Отпечатки есть? Только наши и Орлетты. Вечером вы получите донесение. Нет ли в доме мужчины по имени Оскар? На всякий случай спросил Мегре у консьержки. Нет, господин комиссар. Но однажды, очень давно, кто-то звонил Орлетте, говорил мужчина с провинциальным акцентом. Он сказал, будьте добры, передайте, что ее ждет Оскар, она знает где. А когда это было? Спустя месяц или два после ее переезда я еще удивился, потому что за все это время ей никто не звонил. Она получала письма. Иногда из Брюсселя, почерк мужской, женский, и писал человек не слишком грамотный. Полчаса спустя Мегре и Жанвье, выпив по дороге по кружке в пивной Дофина, поднимались по лестнице дома на набережной Орфевр. Не успел Мегре открыть дверь своего кабинета, как появился малыш Лапуэнт с красными глазами и лихорадочным взглядом. «Мне надо срочно поговорить с вами, шеф». Когда комиссар, повесив в шкаф шляпу и пальто, повернулся и увидел перед собой инспектора, тот, кусая губы и сжимая кулаки, готов был разрыдаться. Глава третья. Спиной к Мегре, почти касаясь лицом стекла, он говорил сквозь зубы. «Увидев Орлету сегодня утром, я понятия не имел, зачем она здесь». По дороге на набережную Жавель бригадир Люка ввел меня в курс дела, а, вернувшись, я узнал, что она убита. Мегре, сидя за столом, медленно произнес: «Я забыл, что тебя зовут Альбер. После всего, что она рассказала, господин Люка не должен был отпускать ее одну без сопровождающего». Он говорил, как обиженный ребенок. И комиссар улыбнулся: «Иди-ка сюда. Сядь». Лапуэнт медлил, словно сердился на Мегре. Затем, скрипя сердце, сел на стул у стола, опустив голову, уставился в пол, и оба, он сам и Мегре, который с важным видом посасывал трубку, выглядели как отец с сыном во время важного разговора. — Ты у нас недавно, но пора бы уж понять, что если брать под надзор всех, кто приходит с заявлением... Вам некогда будет ни есть, ни спать, согласен? — Да, шеф, но... — Что, ну? — Здесь совсем другое. — Почему? — Вы хорошо знаете, что я показания не выдумка. — Успокоился. — Ну, а теперь рассказывай. — Что рассказывать? — Все. — Как я с ней познакомился? — Хотя бы и так. Давай с самого начала. Ко мне заглянул приятель из Миллиона, школьный товарищ, он изредка наезжает в Париж. Мы вышли прогуляться, сначала с моей сестрой, а уж потом, проводив ее, уже вдвоем отправились на Монмартр. Ну, вы знаете, как это бывает. Выпили по стаканчику в нескольких барах, и у последнего какой-то карлик сунул нам адресок. «Почему карлик?» Да ростом он с 14-летнего, а лицо все в морщинах, потасканное. Посмотришь, мальчишка мальчишкой, потому, наверное, и прозвали его кузнечиком. Кабаре, где мы побывали, разочаровали моего приятеля, и я решил, что Пикрец как раз то, что надо».